Okay, let's start. Давайте начнем. I just want to say it's really great having seeing all of you today. Я хочу сказать, что очень рад вас всех здесь сегодня видеть. Also, we had a special guest today, Hannes from South Africa. И также у нас особый гость из Южной Африки. Hannes. Hannes. He played the guitar. Он сегодня играл на гитаре. Well, thank you very much. Спасибо. So, we are going to continue in the life of David. Мы продолжаем серию проповедей о жизни Давида. Which really points us to Jesus. И жизнь Давида, она прямо указывает на жизнь Иисуса. So let's open our Bibles in 1 Samuel 30. Давайте откроем наши Библии на Первое Царство, 30 глава. Let me just tell you the story quickly. Я сейчас вам быстро расскажу историю. David is on the run from King Saul. Давид, значит, убегает от царя Саула. And Saul is constantly hunting for David. И Саул все время за ним охотится, хочет его уничтожить. And so David and the men who were loyal to him, they lived among the Philistines for their safety. И Давид, эти преданные люди, которые были рядом с ним, они жили среди филистимлян. Because they were somehow protected there. Ну, каким-то образом филистимское окружение их защищало от Саула. And there was about to be a battle between the Philistines and the Israelites. И вот наступает момент, когда израильтяне должны вступить в битву с филистимлянами. And so David and his men, they were in quite an uncomfortable situation. И Давид и его люди, они себя чувствовали очень неудобно. But they were about to fight for the Philistines against the Israelites. Потому что они собирались сражаться на стороне филистимлян против израильтян. But when the Philistine commanders looked at David and his men, they were a bit worried. They said, maybe in the middle of the battle, they'll turn against us. И командиры филистимлянской армии, значит, думали, вот Давид, наверное, во время сражения он может обернуться против нас и напасть на нас. So they told David and his men. Поэтому они сказали Давиду и его людям. Thank you for being willing to help us. Спасибо за вашу помощь. But it's better for you to go home. Ну, лучше для вас сейчас от нас уйти. So let's look what happened. Ну, давайте посмотрим, что произошло. They were looking forward to seeing their wives and their children again. И Давид, его люди, они все с нетерпением ждали того момента, когда увидят родных и близких, жен и детей. Let's read from verse 1. С первого стиха. David and his men reached Ziklag on the third day. That's where they lived. Now the Amalekites had raided the Negev and Ziklag. They had attacked Ziklag and burned it. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. And had taken captive the women and all who were in it, both young and old. They killed none of them, but carried them off as they went on their way. А женщины всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. When David and his men came to Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters taken captive. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их дочери взяты в плен. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. What a terrible picture. Ужасная картина, да? A bunch of grown men weeping until they've got no strength left. Целая группа здоровенных мужиков, и они плачут и плачут, так плачут, что уже слез не осталось. A bad day. Очень плохой день, да? A bad day at the office. Очень плохой день в офисе. And the fifth verse. Пятый стих. David's two wives had been captured, Ahinoam and Jezreel, and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинома, израильтянка, и Авигей, бывшая жена Навала, кармелитянка. So just think about this for a moment. Ну, просто представьте себе на мгновение. Traveling 3 days to get home. Вот 3 дня мужчины, армия, Давид, его люди путешествуют. And they've lost everything. Приходит и ничего не находит, все потеряно. Nothing left. Ничего не осталось Wives, у них. Children, жены, дети, все пропало. They are in a hole. Они просто в какой-то черной дыре. Они в депрессии. What are we going to do? Что нам делать? And just when you think it cannot get any worse, и вы думаете, ну, хуже уже, наверное, не будет. But it can. Ну, может быть. Let's look at verse 6. Давайте шестой стих just посмотрим. The first part. Первую часть шестого стиха. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him Each one was bitter in spirit. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ. Does that sound familiar? Похожая картинка. Have you had some of those days where everything just goes wrong? У вас когда-нибудь было в жизни день такой, когда все шиворот на выворот? And then on the top of that, the people who are close to you turn against you. А потом в конце дня еще ваши родные и близкие против вас начинают бочку катить. I think this is just terrible. И думаешь, ёшкин кот, все ужасно. There's no way out of this. Никакого выхода нету. No way out. Нету выхода. Света, your translation is fantastic. Okay. So what was David's response? Значит, что Давид делает? He didn't quit. Он не сдался. He didn't argue with them. Он не спорил со своими людьми. He didn't go and sit in front of the TV and just try to forget about everything. Он не сел перед телеком и не пытался забыть все, смотря дурацкие передачи. Or sit in front of the internet. Он не сидел перед компьютером в интернете. Just to numb the pain. Чтобы уменьшить свою боль. Or he didn't go to and hid away somewhere, ran away and had a pity party. Он никуда не убежал, чтобы устроить себе праздник самобичевания и саможаления. But look at the second part of verse 6. Смотрим на вторую часть этого стиха. But David found strength in the Lord his God. А здесь нету этого стиха. Ну, can we read? Can we get verse 7 as well, please, in the Russian? Но Давид укрепил надежду на Господа Бога своего. Okay. He strengthened himself in the Lord. Он укрепился в Господе. Isn't that amazing? Потрясающе. Just think about it for a moment. Подумайте вот на минутку. Probably one of the darkest days in his life. Самый страшный темный день в его жизни. Lost everything. Все потеряно. And even the loyal men were against him. И даже верные люди его обернулись против него. But he found strength in the Lord. Но он нашел силу в Господе. Just like David, we are in a battle. Так же, как и Давид, мы находимся в битве. Against an enemy who wants to steal, kill, and destroy from us. Против врага, который хочет убить, украсть и погубить нас. And he will throw everything against us to discourage us. И он будет делать все возможное, кидать в нас разные ситуации, только чтобы нас разрушить и So he wants to throw things from the outside, things from the inside to break us in our spirits. Он хочет сломать нас, наш дух, внешне какие-то на нас стреляя в нас стрелы, и внутри нас сокрушая, смущая. So if he can get you depressed and discouraged, и если враг может сделать так, что вы будете сокрушены и разочарованы, then you are open for an attack. Тогда вы открыты для его атак. Дальнейших. See, because when discouragement comes in, когда разочарование приходит, other things come in as well. Другие вещи тоже входят в нашу жизнь. Like disillusionment. Например, крушение всяких наших надежд. Or disappointment. Разочарование. Frustration. Негодование какое-то, срыв. Self-pity. Саможаление. Self-doubt. Сомнение. Negativity. Отрицательное мышление, мышление. Just everything is wrong. Все не так, все плохо. I don't know what to do. Не знаю, что делать. There's no way out. Нету выхода. And you see, the thing about discouragement is that it doesn't take you out like a terrible sin. И понимаете, вот упадок этого духа это не какой-то там грех, да, вроде как. But it eats you on the inside. Но вот это сокрушение, сломление, оно внутри нас сжирает. It causes you to become a dead leader. Оно делает так, превращает вас в мертвого лидера. Or a father. Или мертвого отца. Mother. Мать. Teacher. Учителя. Student. Студента. Manager. Менеджера. Christian. Христианина. Your walk with God. Ваш проход, ваша жизнь с Богом. If you're discouraged, если вы разочарованы, сломлены внутри, it influences your walk with God. Оно влияет на ваше хождение с Богом. And I think we've all been in that situation. Я думаю, что каждый из нас был в такой ситуации жизненной. And we've seen people. И мы видели людей. People with no passion inside them. Людей, которые, у которых нету страсти внутри. They just go through the motions of life. Они просто как идут по жизни, как роботы. But there's no life in them. В них нету никакой жизни. There's no sense of God has got a purpose for my life. Нету у них чувства такого, вот для у Бога для меня есть великие планы и цель. Something is missing. Что-то, чего-то не хватает у них. You know how to behave, but there's no life inside. Вы знаете, как себя правильно вести, как говорить правильно, но внутри жизни нет. So my question is, what discourages you? И мой вопрос, что разочаровывает, что является причиной упадка вашего духа? What is it for you? Что у вас находится в вашей жизни? Tiredness, she says. Tiredness. What about the present economical situation? А как насчёт экономической ситуации данной в нашей стране? A lot of people look at the future and they see darkness. И многие люди смотрят на будущее нашей страны и видят только темноту. Maybe you've got a problem in a relationship. Может быть, у вас какая-то проблема в отношениях с другими людьми? What about the death of a loved one? Может быть, ваш любимый человек, кто-то любимый в семье умер? What about the St. Petersburg weather? Ну, или погода в Санкт-Петербурге. Those things can get us down sometimes. Такие вещи нас все время как-то побивают ко мне, как мешком пыльным ударенные, знаете. So let's think a minute for our inner struggles. Давайте посмотрим нашу внутреннюю борьбу, какую мы испытываем. What about a struggle to believe that God has a purpose for my life? Например, мысль о том, что Бог у Бога для нас есть какая-то цель. That can be discouraging. Это может быть разочарованием для нас. То есть мы не верим, что так и есть. Вы понимаете, ну да, у Бога есть для моей жизни цель, но вы не понимаете и не знаете, что это. So it's a head thing, not a heart thing. То есть в голове у вас борьба идет. Or what about holding on to past hurts? Или вы держитесь за прошлые ошибки, за прошлую боль, то, что в прошлом с вами случилось. Things that are not dealt with. То, что с чем вы еще не разобрались. And it controls us today. И боль прошлого, она контролирует наше настоящее. It still influences us today. Боль прошлого, она до сих пор влияет на нас. That's discouraging. Это тоже разочаровывает. What about unforgiveness? Непрощение. You just can't forgive that person. Вы не можете простить этого человека. Or what about unconfessed sin? Или неисповеданный грех. It's a barrier between you and God. Это барьер между вами и Богом. You know God is good. You know He's reaching out to you. Вы знаете, что Бог благ. Вы знаете, что Бог протягивает вам руки. But you just can't. Но вы не можете. Because you just can't ask forgiveness. Потому что вы не можете попросить прощения. Maybe because of pride, or maybe you've Может been hurt too badly. Может быть, из-за гордости или кто-то вам причинил боль большую. What about things like trying to please everybody? Как насчет того, что люди, вы пытаетесь всем угодить? Someone said, I don't know the secret or the recipe of success. И кто-то говорит, например, я не знаю рецепт успеха. But I know the recipe of failure, trying to please everybody. Но я знаю успех как рецепт неудачника. Это когда вы пытаетесь всем угодить. What about another difficulty like sickness? Еще трудность такая, мы с такой встречаемся, это болезни. The list is endless. Этот список негативных вещей вот такой длинный. So many things that can just put us down. Столько много вещей, которые может нас унизить, принизить, разбить. Some of us, when we look at the city. Некоторые из нас, вот мы смотрим на город, да? And we know God has a plan for this city. И мы знаем, ну да, у Бога есть план на we этот know город. God wants to save this city. Мы знаем, что Бог хочет спасти людей в этом городе. But 5 million. Но 5 миллионов люди. Discouragement. Ой, разочарование. But David. Но Давид. He strengthened himself in the Lord. Он укрепился в Господе. How did he do it? Как же он это сделал? In that very difficult situation, how did he strengthen himself in the Lord? Вот в этой ужасающей ситуации, как же он укрепился в Господе? Что он сделал? Where did he get the faith from? Откуда у него вера такая? What does it mean for our faith to be so strong? Что означает для нас наша вера, чтобы она была укреплена? Faith that is resilient. Вера, которая противостоит. faith that can move mountains. Вера, которая может двигать горы. You remember Jesus said, if you have faith as a mustard seed. Помните, Иисус говорил, что если у вас вера в горчичное зерно, you can say to this mountain, move. Вы можете сказать этой горе, уйди. So David was in a situation. И у Давида вот ужасная ситуация жизненная. A massive mountain in front of him. Большая гора пред ним, образно говоря. Something that he just couldn't do. Что-то, с чем он не мог сам по себе справиться. But when he found his hope in God. Но когда он нашёл надежду в Господе. When he strengthened himself in the Lord. Когда он укрепился в Господе. The mountain in front of him. Гора пред ним. Became the testimony behind him. Она превратилась в свидетельство, которое было у него в жизни. We will see that later in the story. Мы увидим дальше в истории это. We have faith. У нас есть вера. In what God can do. Что Бог может сделать. And not only in what he can do. Не только во что Бог может сделать. But in who he is. Но вера в то, кто Бог есть. Do you have that faith? У вас есть эта вера? Just when you're in a difficult situation. Когда у вас какая-то трудность в жизни. I know my God. Я знаю моего Бога. Do you have that that boldness? У вас есть эта смелость? Do you have that type of faith? У вас есть такая вера? God wants us to have that type of faith. Господь хочет, чтобы мы обладали такой верой. Faith in what he can do and in who he is. Вера в то, что он может сделать, и вера в то, кто он есть. Hebrews 11:33. Евреям 12:33. We read about this type of faith. Мы читаем о такой вере. A robust faith. Не сдающаяся такая твёрдая, смелая вера. Yes, a strong faith. Сильная вера. Full of muscle faith. Такая мускулистая вера. Strong faith. Сильная вера. The faith God wants us to have. Вера, которую хочет, чтобы мы, Господь хочет, чтобы мы обладали. So let's just look at what these people did. Давайте посмотрим на то, что люди делали. Who through faith conquered kingdoms? Которые верою побеждали царства. Administered justice. Творили правду. And gained what was promised. Получали обетование. Who shut the mouths of lions? Заграждали уста львов. Quenched the fury of the flames. Угашали силу огня. And escaped the edge of the sword. Избегали острия меча. Whose weakness was turned to strength. Укреплялись от немощи. And who became powerful in battle and routed foreign armies. Были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Would you like that type of faith? Вы хотели бы такую веру иметь? A faith that when difficulties come, you know God is with me. И когда любая неприятность, трудность в жизни, вы можете сказать: «Я знаю, Бог мой со мной». A faith that looks fear in the eye. Вера, которая смотрит в глаза страху. Say, I might be afraid. И говорит: ну, может быть, мне страшно. But my God is with me. Но Бог мой со мной. And I trust him. И я ему верю. I know he can do something. Я знаю, что он может сделать что-то в этой ситуации. And I know who he is. И я знаю, кто мой Бог есть. I know he's a faithful God. Я знаю, что он верный Бог. I know he's a powerful God. Я знаю, что он сильный Бог. And I know his protection is over me. И я знаю, что он защищает меня. And I will walk. И я буду идти. And I will go. И я пойду. To where God sends me. Куда бы Бог меня ни послал. Why do we need this type of faith? Почему нам нужна такая вера? And when the Bible says we are more than conquerors. В Библии написано, что мы больше, чем победители. Because there are going to be challenges in our lives that we have to conquer. Потому что в нашей жизни будут трудности, которые мы должны преодолеть. We are called conquerors. Мы названы победителями. How can we be conquerors if we don't defeat anything? Как же мы можем быть победителями, если мы ничего не побеждаем? There are going to be struggles in this life. В нашей жизни будут трудности. But we are more than conquerors. Но мы более чем победители. Thank you, Nadia. Спасибо, Надюш. You can say amen. Можно сказать аминь, да. It helps me a bit. Мне чуть-чуть помогает. I'll preach a bit faster. Я чуть-чуть побыстрее буду проповедовать тогда. So you can go home earlier. Чтобы пораньше домой пошли. So in verse 33. В 53-м стихе. 33-м стихе, извините. It talks about subduing kingdoms. Говорится о том, что побеждать царство. What does it mean to subdue? Что значит побеждать царство? It means to bring under subjection. Это значит побеждать. Повелевать царствами. Okay. How many of you know rugby? Кто знает игру rugby? Sport rugby, the most wonderful sport Самый in the world. Самый лучший спорт. Okay, it's really a great sport. Замечательный спорт. I have a ball. It looks like an egg. У меня есть такой мяч, думаю, на яйцо похоже. But it's a really great sport, a team sport. Это командный спорт, классный вот такой. So I want to describe what subjection means. И я хочу объяснить вот это вот побеждение, повелевание через игру спорт, что это означает. I played rugby in school. Я когда был молодой, играл в рагби. And when I was a teenager, когда был подростком, maybe about 10th grade, может быть 10 класс, we played against the older boys. Мы играли с парнями, которые были старше нас, то есть против старших ребят. The younger guys played against the older guys. То есть раз в год молодые парни играли против более старшего поколения. And they are in the 12th grade. И те парни были в 12 классе. They're 18 already. Да, им уже по 18 лет, такие здоровые лбы. А нам 16. So rugby is quite an aggressive game. И рагби очень агрессивная игра. But the referee was one of the teachers in the school. А, но рефери, да, кто там судья, он был один из учителей в школе. I don't know why, but the older boys always win. Ну я не знаю почему, но старшие парни, 18-летние, всегда побеждали. Because it's their last year in school. It's their last year in school. А, ну потому что это последний год и в школе. So they don't want to lose on their last year. Нельзя, чтобы они ушли, не победив последний раз. So it was 5 minutes to the end of the game. Значит, 5 минут до окончания игры. We were far behind. Мы по очкам вообще отставали. And I saw the guys in our team. They really didn't want to play anymore. И я видел наших парней, они такие: "Мы уже не хотим играть". We're already losing. Да, мы уже потеряли. 5 minutes left. 5 минут осталось, ничего не изменить. We don't care anymore. Нам все равно. And one of the other team, one of the guys took the ball. И один в другой команде из парней схватил мяч. He was quite a popular guy. Такой популярный парень был. And there were about we had 800 people, 800 students in our school. И в нашей школе 800 человек где-то примерно. And they were all chanting his name as he got the ball. И значит парень этот знаменитый красавец мужчина захватил этот мяч и все его имя повторяют. He had a nickname. У него была кличка. Ditch. Ditch. I don't know why. Не знаю почему. So everyone said, "Ditch, все такие, ditch, ditch, ditch, ditch." And he was running. И он бежит. And I just saw the rest of my team. No one's doing anything. И моя команда такая стоит. Ничего не делает. Все стоят, смотрят. And this thought just came inside. И у меня мысль такая пришла. I'm not gonna let him pass. Ну я его не пропущу. And I ran. Я побежал. He was running full speed. То есть он на полной скорости бежал, да, такой бык. And I just ran towards him. Я бегу к нему. And I tackled him. И схватил его. So that is when повалил. You take both your arms вот. Around his legs. То есть схватил его вот так вот, обнял его, схватил за ноги вот так вот. And the 800 pupils. И значит 800 человек, да, которые его имя кричали. Ditch, ditch, ditch, ditch. Oh. И такие, oh. And he fell. И он упал. The bigger they are, the harder they fall. Знаете, чем больше человек, тем тяжелее он падает, да? То есть удар очень сильный, когда большой человек падает. That is what it means to bring under subjection. Вот это означает слово, да, повелевать, побеждать царство. When a problem runs your way, когда проблема бежит вам навстречу, you tackle it. Вы ее хватаете, вот так за ноги держите. Она падает. Okay. So that just describes bringing something under subjection. И вот это означает побеждать, повелевать вот этими царствами. But there are things that happen in our lives that really hurt us sometimes. И иногда в нашей жизни что-то происходит, что нам причиняет большую боль. When somebody criticizes you. Кто-то нас критикует, например. I was once in a situation. Когда-то у меня была такая ситуация. A really difficult situation in the church. В церкви что-то там произошло. And I just decided to open my heart to this couple. Я решил поделиться с одной парой тем, что у меня было на сердце. They're not from our church. Они не из нашей церкви. But you know they're older. Я знаю, что они старше. There are loads of wisdom. Yes, wisdom and ну такие мудрые уже, такие умудренные жизнью. And I just started telling them about the problem that we have. И я решил с ними поделиться вот что у нас происходит. And just in the middle of the conversation. И вот мы разговариваем. He said, "I'm sorry, I have to check my email now." He said it. Yes. И значит, я, значит, изливаю своё сердце. Вот то. И он в середине разговора такой: "Извините, пожалуйста, мне тут надо почту проверить." So him and his wife, they both took their computers and checked their emails. Значит, взяли компьютер свой, начали проверять почту. As if nothing happened. Как будто я тут чё распинался, да? It really hurt me. Это мне было настолько неприятно и больно. But that is something I had to subdue. Но именно вот эту боль, да, мне пришлось подчинить. So sometimes things happen in life. Иногда что-то происходит в жизни. But we have to subdue it. Мы должны подчинить это. We have to learn to find our strength in the Lord. Мы должны научиться находить свою силу в Господе. So how did David do it? И как же Давиду это удалось? He probably did what he had always done. Скорее всего, он сделал то, что он всегда делал в трудных ситуациях. Psalm 43, verse 5. 42-й псалом, 5-й стих. He talked to himself. Он говорит сам собой здесь. Why are you downcast, O my soul? Что унываешь ты, душа моя? Why so disturbed within me? И что смущаешься? Put your hope in God. Уповай на Бога. For I will yet praise Him, my Savior and my God. Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Sometimes we need to do that. Иногда нам нужно сделать это. Just say. Сказать. I'm depressed. I'm down. У меня депрессия, все плохо. But I'm going to look to God. Но я буду все равно смотреть на Бога. Why are you downcast, my soul? Что ты смущаешься? Что ты унываешь, душа? Lift your eyes. Подними свои глаза. Look to God. Посмотри на Бога. When we look to Jesus. Когда мы смотрим на Иисуса. The problems become smaller. Проблемки уменьшаются. A trick of the devil is to hold a magnifying glass right in front of our eyes. Трюк врага брать такую большую лупу и показывать нам проблему. Вот видишь, это твоя проблема, и она сразу увеличивается. And all you can see is this massive problem. И все, что вы видите через эту лупу, большая проблема. Women, children, gone. Дети, жены, ничего нет. Loyal men, they want to stone me. Верные люди хотят меня побить камнями. But as soon as you strengthen yourself in the Lord, но как только ты находишь силу свою в Господе, you see a whole different picture. Можно увидеть совершенно другую картинку. Let's read Psalm 27. 26-й псалом. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Господь свет мой, спасение мое. Кого мне бояться? Господь крепость жизни моей. Кого мне страшиться? When evil men advance against me to devour my flesh, when my enemies and my foes attack me, they will stumble and fall. Если будут наступать меня злодеи, противники, враги мои, чтобы пожать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break against me, even then I will be confident. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I might dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. One thing I ask. Одно просил я у Господа. Lord, may I meet with You. Господь, встретиться с Тобой. This is what David wrote. Это написал Давид. Can I meet with you? Я хочу встретиться с тобой. In this difficult situation. В этом страшной ситуации. I'm attacked from all sides. Со всех сторон меня атакуют. But God, can I meet with you? Но Господь, могу ли я встретиться с тобой? And verse 13 and 14. 13-14 стихи. I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Надейся на Господа, мужайся, и докрепляется сердце твое. Надейся на Господа. Wait on the Lord. Надейся на Господа. Wait on Him. When everything is just a hurricane around you. Надейся на Господа, жди Господа, когда все вокруг, ураган, буря поднимается. Stop. Стойте. Just direct your heart towards God. Направляйте сердце, свои глаза Господу. Meet with God. Встретьтесь с Господом. Encourage yourself in the Lord. Воодушевляйте себя в Господе. And things will change. И все изменится. Psalm 121. 120-й псалом. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? Возвожу очи мои горам. Откуда придет помощь моя? And the second verse. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. And Isaiah 40:31. 40 глава Исаии, 31? Yes. 31 стих. But those who hope in the Lord or wait on the Lord will renew their strength. They will soar as on wings as like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. There is so much power in waiting on the Lord. Столько силы в том, когда мы ждем Господа. When you meet with God. Когда вы встречаетесь с Господом. When you get to know Him more. Когда вы узнаете Его больше. Boldness rises up within you. Смелость в вас поднимается. Faith rises up. Вера в вас поднимается. Let's go back to our story. Давайте вернемся к нашей истории с Давидом. 1 Samuel 30. Первое царство, 30 глава. Verses 18 and 19. 18-19 стихи. David recovered everything the Amalekites had taken, including his two wives. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. Nothing was missing, young or old, boy or girl, plunder or anything else they had taken. David brought everything back. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. Everything. Все. Isn't that amazing? Потрясающе. The mountain in front of him. Гора пред Давидом. Became the testimony behind him. Стала еще одним свидетельством в его жизни. Maybe you're thinking about the difficulties in your life at the moment. Может быть, вы думаете о своих трудностях в своей жизни, которые вы переживаете. Let's pray that they will become the testimonies behind us. Давайте будем молиться, чтобы ваши проблемы стали свидетельством в вашей жизни. The story is actually about Jesus. История об Иисусе. Jesus did the same. Иисус то же самое сделал. Jesus defeated the enemy. Иисус победил врага. Jesus had such amazing faith. У Иисуса была такая вера замечательная. In the Garden of Gethsemane. И в саду Гефсимании. When everything was against him. Когда все было против него. He met with his father. Он встретился со своим отцом. And he said, "I will do your will." И он сказал, я исполню твою волю. In the Old Testament. В Ветхом Завете. When they defeated a king and a kingdom. Когда израильтяне побеждали царя или какое-то царство, they had to defeat the king and disarm the army. То есть они побеждали царя и тогда разоружали армию. And then they had like a parade. They maybe put the king in a cage and paraded him through the town so that everyone could see the defeated king. И после победы они парад сделали такой, и царя, может быть, в какой-то клетке, и проходили через город вместе с пораженным королем, царем. И люди тогда давали дары своему царю. Посмотрим, что Иисус сделал. Colossians 2. Колоссянам 2 глава. Verse 14. 14 стих. This is what Jesus had done. То, что сделал Иисус. Having cancelled the written code, which it's with its regulations that was against us and that stood opposed to us, he took it away, nailing it to the cross. Истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Отняв силу начальству и властителей, властно поверх их позору, восторжествовав над ними собою. Jesus defeated the enemy. Иисус победил врага. And he can defeat the enemy in our lives as well. И он может победить врага в нашей жизни также. He totally defeated the enemy. Он полностью поразил врага. And therefore we can be conquerors in Christ. И поэтому мы можем быть победителями во Христе. Can we stand up and pray together? Давайте встанем вместе и помолимся. And can I ask the praise and worship team to come forward as well, please? Команда поклонения, пожалуйста, выйдите. I think we really need to pray about some of the difficulties we are going through in our lives at the moment. Я действительно считаю, что нам нужно помолиться о тех трудностях, с которыми мы сражаемся сейчас в нашей жизни. Maybe you are really worried about something. Может быть, вы о чем-то волнуетесь очень сильно. Maybe there's something that just it's just putting you down time and time again. Может быть, что-то вас все время разочаровывает, сокрушает ваш дух. There is an answer. Есть ответ. To look at Jesus. Смотреть на Иисуса. To strengthen ourselves in God. Укреплять себя в Господе. Because it's His victory. Потому что это Его победа. We don't have faith in faith. У нас нет веры в веру. We have faith in Jesus. У нас есть вера в Иисуса. In His might. Его силу. In His power. В Его власть. And in His victory. В Его победу.